Глава 26. Могильщики. Холм вздыбился еще больше. Что-то большое, словно бы выпрыгнуло из земли и всей массой обрушилось на палатку. Непонятно, каким чудом, но один из двух бойцов умудрился выпрыгнуть наружу. А вот второй так и остался внутри, принял весь удар монстра на себя. Несколько очередей ударили с разных сторон по монстру, но он мгновенно нырнул под землю, не оставив после себя ничего. Ни палатки, ни тело бойца, лишь глубокую нору. «Сраные жуксы! Глядеть в оба, стволы наголо!» Что-то тяжелое врезалось в меня сбоку, причем с такой силой, что я мгновенно оказался на земле, здорово треснувшись башкой об неудачно лежащий тут камень. Хорошо, что я был в шлеме, иначе башку бы себе проломил. Впрочем, и так было несладко. Перед глазами все поплыло, в голове появился гул. Я поднялся с земли, морщась, хватаясь за голову. Точнее, за шлем. Попытался его просто снять. Благо, ничего у меня не вышло. Для этого нужно было отдать мысленную команду или отщелкнуть специальный фиксатор аварийного открытия. А когда понял, что делаю, отдернул руки прочь. Мое оружие во время падения улетело куда-то прочь, так что я выхватил из кобуры пистолет. Вокруг меня творилась самая настоящая вакханалия. Люди суетились, стреляли в разные стороны, бегали. А тут и там из-под земли вдруг поднимались холмы, из которых затем вылезали существа, походившие то ли на гусениц, то ли на червей. Я успел их рассмотреть, хотя они показались из земли только частично, сразу же зарываясь назад. Полностью покрытые пластинами хитина, которые хрен пробьешь из стрелкового оружия, с множеством лап и длинным хвостом, которым они орудовали с бешеной скоростью. Их здоровенные пасти были снабжены жвалами, причем расположены как вертикально, так и горизонтально. В открытой пасти я видел сотню наростов, напоминающих зубы. Были у тварей глаза. Три пары. Маленькие, недобрые, светящиеся ненавистью и злобой. Эти твари набрасывались на людей, заглатывали подвернувшихся целиком. Любое сопротивление они легко подавляли. Те самые здоровенные жвала с внешней стороны морды запихивали жертву глубже в пасть. А те наросты, которые я принял было за зубы, не были острыми. Но зато они словно бы фиксировали добычу, проталкивали ее дальше, в брюхо монстра. Схватив добычу, сраный жук тут же нырял назад, под землю, чтобы затем повторить налет, схватить новую жертву. «Могильщик», — я вспомнил название этих тварей. Вот уж не думал, что когда-то их встречу, вот так, вживую. Дело в том, что эти существа использовались роем в момент формирования гнезда, первый выводок, задачей которого была охрана гнезда и добыча провизии для матки подрастающего поколения, уже пауков, скорпи или даже БТРов и танков, которые станут основой армии этого гнезда. В старых колониях или на аванпостах эти твари не встречались, как и на давно захваченных жуксами планетах. Считал я, что их можно увидеть лишь на изначальных планетах чужих. Да и то, там они выполняют роль дорогоукладчиков. Роют новые тоннели, расширяют гнездо. И вот тебе, пожалуйста, они здесь. Как они здесь оказались? Откуда в таком количестве? Их привез тот корабль, что висел на орбите. Жуксы решили захватить эту планетку. Но почему они решили обустраивать гнездо с нуля? Ведь обычно жуксы присылают флот вторжения. Высаживает на планету орду пауков и скорпи. Почему здесь не так? Что-то огромное появилось передо мной, взорвалась земля, в воздух поднялись комки грязи, а потом меня что-то ударило, опрокинуло на землю. Не успел я еще ничего понять, как мои ноги словно бы кто-то связал. Я понял, что меня куда-то тащит. Стоило только опустить глаза, или скорее просто посмотреть на собственные ноги, и я похолодел от ужаса. Огроменная тварь, равнодушно глядя на меня своими шестью глазами, отчаянно работала жвалами, пытаясь затолкнуть мое тело в свою пасть. Оружие в руке словно бы само собой навелось на чертову тварь и открыл огонь. Пара пуль, ударившие по хитину, не произвели на могильщика ровным счетом никакого впечатления. Еще три, пущенные прямо в пасть, заставили его слегка вздрогнуть, но не более того. А меж тем я уже по пояс был в пасти монстра. Еще немного, и он затолкает меня в себя целиком, а дальше... В каком-то отчаянии, от безысходности или действуя на инстинктах, я тщательно прицелился и пальнул чертовой твари в глаз. Она тут же вскинулась, подняла морду со мной в пасти, принялась дергаться из стороны в сторону. Даже ее жвалы на несколько мгновений прекратили работу. перестали затягивать меня внутрь. «Что, сволочь, не понравилось?» Что-то загрохотало совсем рядом. Чёртова тварь, все еще державшая меня, рухнула на землю. А затем просто выплюнула меня наружу. Сама попыталась сбежать, зарывшись в землю, да только немного не успела. Выдра и двое бойцов из ее МТГ спешили ко мне на помощь, засыпая монстра очередями. Как бы ни был прочен хитин, но у него имеется свой предел прочности. Часть пластин уже были покрыты трещинами или частично отломались. Кое-где пластины на боку отсутствовали вовсе. И именно туда старались стрелять бойцы, чтобы пули входили в плоть, наносили наибольший урон, убили тварь. Чья-то удачная очередь обломала хитин на голове могильщика. Еще одна очередь ударила точно в открывшееся незащищенное тело. И могильщик, громко всхрапнув, завалился на бок. Затих. «Получила, тварь! Будешь знать, как соваться к космодесам!» Орала выдра. Я вскочил на ноги, и пока делал это, выдра и ее бойцы уже направились к следующему монстру, пытавшемуся заглотить бойца. Тот отбивался, пытался вылезти, отчаянно орал, но тварь его не выпускала. Работала жвалами, поглощая все больше и больше. Уже имея за плечами опыт вызволения моего организма из лап жукса, выдра и ее бойцы принялись расстреливать могильщика. И освободить бойца им удалось еще быстрее, чем меня. «Давайте, давайте, вперед! Эй, Кураж, ты не стой столбом, а?» Договорить выдра не успела. Рядом вздыбилась земля. Огроменная тварь выскочила, разбрасывая в стороны комья земли, и, открыв свою непомерную пасть, схватила выдру. Причем, если меня и еще одного бойца-могильщики жрали с ног, выдру тварина начала заглатывать с головы и довольно быстро подпихивая жертву внутрь жвалами. Прежде чем мы успели глазом моргнуть, выдра уже оказалась внутри твари. Я первым пришел в себя, принялся палить по жуксу, подключились и двое бойцов из МТГ выдры. Да только жукс не стал дожидаться развязки. Ткнул мордой в землю, принялся стремительно зарываться. Секунда две, и только хвост его мелькнул на прощание. Тварь ушла глубоко в почву. «Выдра!» — заорал я, бросившись к глубокой норе. Только это спасло мне жизнь. Рядом вынырнула еще одна тварь. Схватила одного из двух бойцов, что были рядом со мной. Пока второй пытался помочь товарищу, тянул его за руки наружу, появился очередной могильщик, причем вылез он прямо у ног бедолаги. Выскочив на добрых 2-3 метра из земли, мгновенно слопал бойца, рухнул на землю, принялся вкапываться. «Да что за херня? Как так-то?» Грохнула очередь тяжелого пулемета, и могильщик, не успевший зарыться в землю, получил несколько крупнокалиберных пуль в морду. Его хитин, жвала, разлетелись ошметками по сторонам, а затем пули начали терзать его тело. Из изуродованной пасти или того, что от нее осталось, показалась рука. Я подскочил, схватил ее и потащил на себя, помогая бойцу выбраться наружу. Весь его бронескаф был покрыт слизью, да еще и уделался кровью могильщика, пока вылезал. «На борт! Сюда! Бегом, бегом!» Я обернулся. Буквально в 5 метрах стоял наш проходец. В его грузовой части с пулеметом наперевес стоял Куча, который положил могильщика. «Кураж, не тупи, ну!» Я бросился вперед, в пару прыжков добравшись до машины, запрыгнул на кузов, а Куча помог мне перебраться через борт. Бойца, которого Куча освободил, затащили в салон, захлопнув двери. «Ходу, ходу!» Куча отчаянно начал стучать по крыше, и проходец натужно, ревя гравидвижками, ускорился. Я огляделся. От лагеря мало что осталось. Все палатки завалили, лишь кое-где из-под земли торчит оборванный кусок тента. Куда ни брось взгляд, бугрится земля. Чёртовы твари везде, и их тут не меньше сотни. «Ну, ты как, живой хоть?» Куча тряхнул меня за плечо. «Живой!» Проходец быстро уносил нас с поля боя, а я невидящим взглядом глядел на перерытую землю, на бугрящиеся холмы, на тварей, ползающих под землей. Несколько из них погнались было за нами, но быстро отстали. «Ух, твою мать, еле выбрались! Повезло!» «Повезло?» Я повернулся к Куче, и, судя по его реакции, меня перекосило от злости. «Кураж, чего ты?» «Какие потери? Сколько нас осталось?» «Человек 6». «6? Мать вашу, 6? Из полного взвода осталась одна МТГ?» «Да, на меня-то чего орать? Я чего сделал?» Я глубоко вдохнул, стараясь успокоиться. Куча прав, он ни в чем не виноват. Как раз наоборот, он все сделал правильно. А вот я... Я облажался, причем по полной программе. Нас порвали в клочья, уделали. Мог ли я это предвидеть? Нет. Но мог бы догадаться, раз прошлая группа пропала. Нельзя было расслабляться, нельзя. Но чёртовы джунгли забрали все силы. Людям нужен был отдых. Кто же знал, что в степи, где все видно на много километров вокруг, нас атакуют так подло и так неожиданно. Я включил интерфейс в шлеме, сделал запрос отряду. Короче говоря, провел перекличку. Это же дерьмо! Действительно, из всего отряда осталось всего 6 человек. Я, Куча, трое бойцов деда, которым в момент нападения могильщиков посчастливилось оказаться в проходце, и тот бедолага, которого чуть было не утащил могильщика, которого спас Куча. Все. Выдра, дед, Чуха, Такахаси, остальные бойцы. Жуксы забрали всех, утащили под землю. Стоп. Чую я о них как о мертвых. Что я знаю о могильщиках? Я вспомнил все, что читал о них, и охватившее меня отчаяние отступило. Могильщики не жрут своих жертв сразу. Они тащат их в гнездо, где те будут ждать своего часа. Их могут использовать в качестве жратвы для только что вылупившихся мелких тварей. Или же они, бедолаги, будут мариноваться несколько дней, дожидаясь, пока новый выводок появится на свет. Жуксы могут использовать захваченных людей в качестве инкубаторов. Человеческое тело станет местом хранения и созревания яиц. Прочитанная мною методичка рекомендовала бойцу, попавшему в гнездо, немедленно покончить с собой. Так как броня, оружие, гранаты мало чем помогут. Помощь может не успеть прибыть вовремя. А пока будешь их ждать, можно сойти с ума, особенно если жуксы уже отложили в тебе яйца. Тебя начнут жрать изнутри. И от боли ты потеряешь рассудок. Покончат с собой мои бойцы и товарищи, или же будут ждать, пока их спасут. Неважно. Живыми или мертвыми, но я их верну на Энай. Продолжение следует. Текст исполнял Сергей Курнаев.